Из-за воплощения восьми клинков, такой же способности ядра меча, как и у Роузена, его меч должен был появиться прямо внутри тела Эйверштейн. К счастью, Кай не только ощутил это намерение врага, но и вовремя через волю наполнил пространство вокруг их группы колебаниями своих стихий, тем самым сдвинув воплощение голода в сторону. Возникнув перед Селеной, Кай отбил выпад Сазарка. Игнорирующий физическую материю меч так и не смог пройти сквозь кровавый вой, переполненный неимоверным количеством духовных техник, чего никак не смогли бы выдержать клинки кошмаров. Союзники суверена даже ничего не успели понять, как вокруг них уже отгрохотало восемь звонких ударов. Кай успешно отразил все попытки Сазарка использовать воплощение восьми клинков. После этого Ашцилу, Шекса, Селену и Дейла силами техник Кая переместила на ближайший дредноут, а сам он наконец смог полностью сосредоточиться на враге. Получив достаточно времени, Кай успел не только активировать еще сотню частиц трофея, но и в целом повысил свои параметры почти до 100 ви. Сегодняшний длительный опыт использования адамантита позволил ему найти новый и более эффективный способ вытягивания энергии из солнечного кристалла в хранилище. Теперь насыщение шло гораздо быстрее. Выбив меч из руки Сазарка, Кай с легкостью отшвырнул противника, словно тряпичную куклу. Затем он вмиг сократил расстояние, а Сазарк высвободил невероятное количество силы. Поглотив сотни тысяч накопленных душ предбожественных небесных монархов, лидер культа использовал сразу несколько ядер с атакующими способностями. Ярким конусообразным сгустком безумная мощь выстрелила в сторону Кая, но он даже не стал уворачиваться. Взмахнув кровавым воем, мужчина обрушил всю его мощь на вражескую атаку, после чего начал рассеивать ее. Верно, внимательно наблюдая за Сазарком, Кай и сам научился использовать этот прием, который, как оказалось, полностью базировался на самостоятельном контроле воли. И пусть пока что он использовал рассеивание не так хорошо, как сам глава культа, мужчине этого вполне хватало. Остатки силы, что не удалось рассеять, вполне успешно выдерживала его рунная броня и прочнейшее тело. Разрубив атаку противника, Кай с огромной силой вбил его в землю и обрушился следом. «Моя очередь!» – прорычал воин. Сазарик внезапно ощутил, как вокруг и внутри Кая активируются гигантские и неимоверно сложные плетения. Целые сотни. Высшая нежить и не подозревала, что не только помогла Каю развить волю разума до уровня элементалиста, но и многое показала ему, тем самым поспособствовав повышению качества самостоятельного управления волей в целом. И если раньше мужчина одновременно мог нормально управлять громадными объемами энергии лишь на больших масштабах, то теперь, с улучшенным контролем воли и активированным трофеем, ему поддались и малые масштабы. Проще говоря, настоящее сверхплетение. «Распад!» – мысленно выкрикнул Кай, наполняя кровавый вой невиданной силой сотен копий полноценного восьмитомника, что разрабатывался множеством гениальных клонов долгие тысячи лет. Сазарик вздрогнул, испытав странное неприятное чувство. Это было не ощущение опасности и даже не злость. Это было то, что он еще ни разу не чувствовал за миллионы лет существования. Страх. Рефлекторно вскинув левую руку перед собой, Сазарик без раздумия использовал все ядра с защитными способностями, попутно усилив их неисчислимым количеством украденных душ. Однако первые барьеры Кай уничтожил буквально в один миг, а попытку рассеять атаку и вовсе по большей части нивелировал более плотным и качественным сжатием силы, изобретенным во время освоения этого самого рассеивания. И все же оставшихся уровней защиты Сазарику хватило, чтобы выиграть достаточно времени, дабы прорваться сквозь волю пространства Кая и телепортироваться прочь. Правда, не успел он еще исчезнуть, как на лице противника вдруг возникла хищная улыбка. «Отрицание», — добавил Кай. Тело Сазарика мигнуло в пространственном искажении, пропав на долю секунды, а затем вновь очутилось на прежнем месте. Еще одна восьмитомная техника, сплетенная сотни раз и действующая подобно золотому свету забвения Кайла, буквально обратила вспять его телепортацию. Последние защитные способности были окончательно сметены. Кровавый вой вонзился в предплечье Сазарика, на миг остановился, а затем резко пронзил его и обрушился прямо на живот нежити. На Сазарика навалилось колоссальное давление, а сам он резко и с огромной скоростью погрузился под землю. Кай не переставал давить. Они опускались все глубже и глубже, а земля под Сазариком непрерывно укреплялась энергией. Меч суверена храма Вечного Пути миллиметр за миллиметром погружался в торс противника, медленно приближаясь к его душам. Вот только мужчина чувствовал, что этого все еще недостаточно. Чувствовал, что уже совсем скоро его воля ослабнет так сильно, что даже трофей станет бесполезен. В конечном счете он все же воспользовался вторичным раскрытием техники медитации со стороны жара пустоты. Как и у Кайла, параметры Кая мгновенно удвоились. Их чистое значение достигло 170 миллионов единиц, а с учетом генетической модификации это и вовсе было более 260 ви. Гра-а-а-а! Яростно зарычал Кай, удерживая в узде разрывающую его изнутри силу. «Стой!» – завопил в ответ Сазарык, чувствуя вонзающийся в себя клинок. Это продолжалось кошмарные несколько секунд, пока они оба наконец не вырвались из толщи земли, пройдя буквально сквозь всю планету. Вознесшись в небеса, Кай покрепче сжал рукоять клинка и резко перенаправил всю накопленную мощь в татуировку. Все дарованные ему излишние энергии и параметры хлынули в прикосновение небытия. Его характеристики вернулись к обычным значениям, а кровавый вой аж целый внезапно почернел. Сазарык жутко взревел, и сквозь него ввысь протянулись ветвистые, черные пространственные трещины. Вырвавшаяся из спины нежити ударная волна моментально разметала мрачные тучи. Идущий в неизвестной части Беллума дождь резко прекратился, а очистившееся небо озарилось мириадами звезд. Кровавый вой рассеялся, и две фигуры медленно устремились к земле. Воля Кая достигла минимума, а тело и душа ослабли до уровня жалкого заклинателя или даже воина пика закалки души. Вторичное раскрытие заимствующего пламени не могло пройти бесследно. Длительная и опустошающая слабость стала ценой за кратковременное удвоение всех сил. Этого нельзя было избежать ни с помощью сияния пустоты, включая золотой свет забвения, ни техникой отрицания, ни даже руной обновления. Впрочем, последних у Кая уже давно не было. По какой-то неизвестной причине они, как и многие другие особые руны, включая даже руну истины, уже 10 лет как не продавались в алтарях. Ударившись о землю, мужчина едва не лишился сознания и жутко захрипел. Дрожа от слабости, он начал медленно подниматься на ноги, как вдруг его резко и жестко схватили за шею. «Убийца! Убийца! Убийца!» Безудержно заголосили десятки голосов Сазарыка, в чьем животе зияла громадная дыра. «Ты убил! Убил нас! Убийца! Убийца! Убийца!» Кай не мог поверить своим глазам. Он совершенно не понимал, как кто-то вообще мог пережить его атаку. Впрочем, ответ был получен практически сразу. «Убил! Ты убил! Убил одного из трех!» Неистово дергая головой в разные стороны и все сильнее сжимая шею Кая, безумно повторял глава культа. Суверен храма Вечного Пути наконец все осознал. Только одна из трех основных душ Сазарыка находилась в его животе, как это у всех обычно и было. Две оставшиеся же скрывались в груди и голове. Только сейчас, когда Сазарык растратил буквально миллионы украденных душ ради защиты и потерял 17 из 33 душ второго круга, Кай наконец смог различить основные души энергозрением. «Ты умрешь». «Нет, не умрешь. Ты заменишь павшего. Ты станешь одним из нас. Станешь Сазарыком. Ты сдашься». Призрачные руки обхватили Кая, а в воздухе появилось воплощение голода, привязанное к душам главы культа. Миг, и оно резко отсекло кусочек пальца ноги на астральном теле Кая. Кошмарная боль, многократно усиленная неизвестной техникой, захлестнула ослабевшего мужчину. Бессильно содрогаясь в хватке противника, Кай неистово кричал, пока ему прямо в глотку не вонзился легендарный клинок. Голова воина буквально взорвалась от боли. Он снова начал терять сознание, вот только Сазарык не спешил отпускать его так легко, вытягивая обратно в реальность своими техниками пути души. «Мы сломим тебя, боюсь, это невозможно», неожиданно прозвучал спокойный голос откуда-то сверху. «Разве может сломаться тот, кто бросил вызов самому мирозданию?» Раздался смешок, взгляд Сазарыка дернулся вверх, его голова запрокинулась, и он увидел парящего над ними мужчину. Высшая нежить неосознанно оцепенела. «Закончим на этом», опустившись на голову Сазарыка, добавил Грин. Время для большинства объектов в мирах испытаний неожиданно остановилось. Звезды внезапно исчезли, а ночь мгновенно сменилась вечным днем. Только вместо солнца далеко в небесах виднелся бесконечный, молочно-белый кристаллический столб, оплетенный отвратительными черными жилами. Пагода небесного возвышения, а чуть дальше, еще две планеты, Инсула и Ферокс. Вместе с Беллумом все они теперь находились внутри измерения пагоды. Несколько секунд спустя три мира начали разделяться на огромные сектора, формируя великую дорогу претендентов, а самих претендентов охватывал свет, телепортируя в разные места. В конце концов исчез и сам Грин, точнее, его проекция. Ведь настоящее тело Разноглазого так и продолжало находиться возле почти завершенного молота душ, контролируя происходящее. Сценарий сбора урожая начался. Глава 12. Сценарий сбора урожая. Начало. Легкий ветерок приятно играл его волосами, пока причудливое пение птицы, звонкое журчание воды нежно ласкали слух. Пробуждаться в таких условиях было одним лишь наслаждением, но, увы, все омрачало ужасная слабость и сильная ноющая боль во всем теле. Кай медленно открыл глаза и, морщась от боли, приподнялся на локтях. Он находился на каменистом берегу небольшой речушки, на котором, так же, как и на противоположном, возвышался густой лес могучих деревьев. Опустив взгляд, мужчина увидел, что от его одежды суверена храма Вечного Пути остались лохмотья, что никак не подлежали восстановлению. Впрочем, его сейчас заботили совсем не вещи, а собственное состояние. Внутренние часы подсказали, что с момента завершения битвы против Сазарыка прошло не более четверти часа. За это время гортань Кая успела полностью восстановиться, а левая рука отросла аж до кисти. Остатки силы Кайла, засевшие в ней, упорно сопротивлялись регенерации и попыткам уничтожить ее, но все же постепенно сдавали позиции. Что же до астрального тела, то тут все было не так радужно. И рука, и другие ранения еще только заживали. Обычно с каплями сердечной крови гидры они исцелились бы относительно быстро, но не в нынешнем состоянии Кая. Вторичное раскрытие заимствующего пламени ослабило его тело и душу до предела, и линии крови это также коснулось. Вот почему он все еще испытывал боль. Наконец-то очнулся, вдруг послышался холодный женский голос. Повернув голову и едва не простонав от боли в горле и шее, их незажившей астральной части, что Сазарык недавно пронзил воплощением голода, Кай увидел симпатичную девушку. Сидя на большом гладком валуне неподалеку, на него с ледяным взглядом и невозмутимым лицом глядела беловолосая сильфа, которая совсем недавно помогла ему в битве. «Знакомая ситуация», — подумал Кай, вспомнив, как очнулся после первой битвы с Роузином и обнаружил на себе похожую красавицу, Диану фон Эверштейн. «Правда, сейчас на мне одежды чуть побольше будет. Что произошло? Где мы? И где остальные?» — спросил он, пытаясь принять сидячее положение. «Ты убил Сазарыка? Будем отвечать вопросами на вопросы, и так никогда ничего не узнаем», — заметил Кай. «Возможно», — пожала плечами Селена, старшая дочь Дерка фон Эверштейна и сестра Дианы. «Но у меня он лишь один», — напомнила она, выдержав необычайно холодный взгляд девушки. Кай в конце концов вздохнул. «Нет, не убил. Хочешь верь, хочешь нет, но у него в основе целых три души. Я пробил живот и уничтожил одну из них, но, оказалось, две другие были не там, а в груди и голове, и на это сил уже не оставалось». «Понятно», — на удивление легко приняла она правду. «Неприятно. Теперь ответь на мои вопросы», — напомнил воин. «Я не знаю, что случилось. Просто в какой-то момент я оказалась одна в совершенно незнакомом месте. Потом ощутила твою ауру и пришла сюда. Ты проверила область вокруг, определяющие местоположение артефакты дают сбой, а попытавшись взлететь, я уткнулась в барьер на высоте где-то 50 метров. Когда восстановлю силы глаза пустоты, можно будет попытаться прорваться, но сейчас для меня это невозможно». «Как странно», — мысленно нахмурился мужчина, пытаясь вспомнить последние мгновения битвы с Сазарыком. Отчего-то возникало смутное ощущение, что там присутствовал еще кое-кто, кое-кто с разноцветными глазами. Грин открыл и вошел в пагоду, а она управляет мирами испытаний. Может ли все это быть делом его рук? Поднявшись наконец на ноги, Кай рефлекторно потянулся к рукояткам клинков кошмаров, обычно висящих в ножнах на поясе. Не обнаружив их там, мужчина, несмотря на затуманенный разум, сразу вспомнил, что во время битвы он убрал оружие в хранилище, дабы так раненую Виолу еще сильнее не зацепило. Направив частичку сознания в пространственный карман, Кай в конечном счете понял, что и там нет его мечей. Он сразу же посмотрел на Селену. «Что?» — заметила она его взгляд. «Мое оружие пропало. Соболезную. И это все, что ты можешь сказать?» Приподнял он бровь. «А я должна еще что-то сказать? Ты ведь даже ничего не спросил, так что я вообще могла ничего не отвечать. Или ждешь, что я начну оправдываться? Такая же дерзкая, как и твоя почившая сестра», — невозмутимо ответил Кай, уловив мимолетное недовольство во взгляде собеседницы. Впрочем, та сразу же снова стала бесстрастной. «Скорее, прямолинейная. И все же я должен спросить, ты знаешь, куда делись мои клинки и их хранительница? Нет, но, может быть, ее с ними тоже куда-то переместила, предположила Селена. Возможно, возможно, кивая, согласился Кай. К слову, неужели ты все это время ждала моего пробуждения только ради одного вопроса о Сазарке? Нет, и в чем же тогда дело? У меня есть приказ помогать храму Вечного Пути в борьбе против культа. А раз ты так и не смог победить Сазарка, уколола она в ответ, но Кай не проявил ни толики эмоций, то еще ничего не кончено. Клан Верштейн решил примириться со мной? Нет, я покинула клан и больше не являюсь его членом. Сложно поверить, мне нет смысла врать. Из-за идиотского решения глав атаковать Инсулой погибло множество хороших мастеров, включая отца, а сам клан пришел в упадок и был вынужден бросить все и прятаться. Дерек все-таки погиб, проявил Кай слабый интерес. Он помнил, что среди сражавшихся с ним Эверштейнов была и аура главы восьмого отделения, однако его смерти в той битве не ощутил. Да, скончался от ран спустя несколько дней. После этого меня в клане больше ничего не держало. Удивительно, что ты винишь в этом глав клана, а не меня. Мы являлись союзниками храма Вечного Пути, но они решили предать вас. И хоть это было сделано с благими намерениями, ради детей клана, это не отменяет того факта, что именно они начали вражду и в итоге проиграли. На них лежит ответственность за поражение. Но не обольщайся, все это не означает, что я хоть сколь-нибудь сочувствую тебе или твоему храму. Пусть ты и защищался, ты все еще остаешься для меня убийцей отца и других близких. Ясно, равнодушно ответил Кай. И все-таки кто дал тебе этот приказ, я не обязана отвечать. Понятно. Значит, это был Рю, с полной уверенностью резюмировал мужчина. Не знаю, о ком ты, не придуривайся. Я помню, раньше ты не сильно блистала талантом, а теперь вот, мастер семи великих звезд. Только он мог помочь тебе с этим и дать приказ помогать храму. Если ты понял это, тогда зачем спрашивал про Верштейнов? Удивилась Селена и тут же оборвала себя, осознав, что ею только что филигранно манипулировали. Кай уступил ей право первого вопроса и дал развернутый ответ, чем подсознательно склонил к большей откровенности. Затем задел эмоции Селены упоминанием умершей сестры, что лишь упростило дальнейшее воздействие, и быстро перевел тему с подозрения о краже клинков на клан Верштейн. Он действовал тонко и аккуратно, отлично читая Сильфу прямо по ходу разговора и подбирая наиболее действенные слова, интонацию, взгляд, жесты и позу. За минувшие 16 лет Кай неплохо поднаторел в этом мастерстве, переняв немало опыта от самого Грина благодаря анализу воспоминаний об их встречах и диалогах. «Но я же ничего серьезного все равно ему не сообщила», — поняла нахмурившаяся девушка. «Неужели просто изучал меня по ответам? Но зачем упомянул господина Рю, что помогло мне догадаться о манипуляциях? Намекает, чтобы была осторожнее и вела себя сдержаннее, решил указать мне на мое место, так вот он какой, учитель господина Рю». Вспоминая показанную им в бою с Сазарыком силу, сложно даже поверить, что еще каких-то 17 лет назад Кайзер был всего лишь элементалистом. Впрочем, уже тогда он поражал воображение, один за другим побеждая лидеров Союза Северных Островов и захватывая Инсулой. То, что сейчас он ощущается слабее мухи, не означает, что его можно недооценивать. Это было глупо с моей стороны. Негативный запал Селены поутих, однако преклоняться и выражать уважение одному из могущественнейших воинов миров испытаний она все равно не собиралась. В ее глазах Кай все еще оставался убийцей отца и других близких. Что ж, раз с этим мы разобрались, то займусь пока восстановлением. Кажется мне, скоро мы узнаем, почему нас переместило и что здесь вообще происходит, направившись к речке, сказал Кай. По пути он вручную снял разорванную одежду, поскольку не мог сейчас даже воспользоваться хранилищем. Ничуть не смущаясь собственной наготы, Кай неспешно вошел в воду и сел в нее по грудь. Омываемый приятной прохладной стихией, он чувствовал, как она расслабляет и уносит его слабость вместе с грязью и засохшей кровью. Мужчина прикрыл веки и сосредоточился на ранах астрального тела. Прямо сейчас физически Кай был не сильнее воина с парой сотен единиц параметров, а духовно находился на уровне пика закалки души. Сложные техники, высокоранговые частицы законов, сферы, хранилище, сверхбыстрая регенерация, способности ядра, призрачная татуировка инь-ян, проявление души, контроль и сокрытие ауры, параллельные потоки сознания, шесть телесных врат и частичная трансформация, Все это было ему сейчас недоступно, не считая сердца Гидры, что из-за ослабевшего тела попросту не могло действовать в полной мере. У Кая оставалась лишь воля. Правда, и она была ослаблена непосредственно самим боем, поэтому давала небольшой результат. Фокусируя ее на обрубке левой руки, с которой он и решил начать, Кай внедрял в энергию познанные им колебания инь, жара пустоты и меча, после чего филигранно направлял эти клубки струн к ране, бомбардируя остатки силы Кайла. Вложенная в нее воля адепта упорно сопротивлялась, но без прямой поддержки искры вечно держаться не могла. Шаг за шагом чужеродной силы становилось все меньше и меньше. Самостоятельная воля стихии давила на нее с одной стороны, а ослабшая, но все еще могущественная регенерация, с другой. Спустя полчаса усердной и кропотливой работы Кай все-таки избавился от заразы Кайла, после чего его кисти пальцы начали ускоренно отрастать. Не моментально, конечно же, но где-то по полсантиметра в секунду. В конечном счете его рука полностью восстановилась как физически, так и духовно. Следом Кай сосредоточился на ранениях астрального тела, оставленных Сазарыком. С ними все получилось гораздо проще. Пусть воплощение голода также оставляло плохо восстанавливаемые повреждения, подобные проклятым ранам от клинков кошмаров, сердцу Гидры было куда проще справиться с ними, нежели с новой техникой Кайла. Все же главная сила легендарного меча заключалась совсем не в этом, а в полном игнорировании физической защиты, что у любого воина была основой. Таким образом, Каю понадобилось лишь слегка ударить волей по каждой ране, дабы помочь линии крови добить враждебную силу и исцелить астральное тело. На полное восстановление, включая руку, у него в итоге ушло чуть меньше часа. Открыв глаза, мужчина наконец вышел из воды. Как ни странно, Селена никуда не делась. Оставшись на прежнем месте, она также погрузилась в медитацию. Сдерживая Сазарыка в пространственной ловушке, Сильфа серьезно перенапрягла глаз пустоты и сейчас активно восстанавливала свои силы. Впрочем, девушка ни на миг не ослабляла бдительности, поэтому сразу заметила движение Кая. «Не будет чем прикрыться?» – спросил мужчина. «У тебя нет запасной одежды, у меня нет сил ее достать». Задумавшись, спустя несколько секунд Селена все же ответила. «Подожди». Погрузившись сознанием в персональное хранилище, она потратила несколько секунд на поиски, пока в конце концов не явила два набора мужской одежды. Ничего странного в их наличии не было, поскольку истинные мастера старались держать внутри пространственных карманов вещи вообще на все случаи жизни. Повисшая рядом с Сильфой одежда разительно отличалась друг от друга. Первая представляла из себя пышные желто-золотистые одеяния высокого ранга, что явно стоили небольшого состояния для кого-то уровня заклинателя. Набор включал в себя просторный роскошный халат, большой разукрашенный пояс, дорогую вычурную рубашку, тонкие мешковатые штаны, носки таби и высокие сандалии из драгоценного дерева. Второй же набор походил на стандартную низкоранговую экипировку начинающих мастеров-авантюристов. Плотные кожаные штаны, куртка с металлическими вставками, белая рубаха, кожаные перчатки и сапоги. Все из пепельной шкуры слабого титана. Единственное, что объединяло оба набора, это нижнее белье, которое Селена сразу же бросила Каю. «Какой из них?» – спросила она, пока мужчина натягивал исподнее. Оценив оба наряда, Кай невозмутимо кивнул на более дешевый. В нынешнем состоянии ему не особо хотелось привлекать чье-либо внимание дорогущими вещами или даже одеяниями храма, если бы мог их достать. Облачившись, Кай кивнул на свою старую одежду. «Будь так добра, уничтожь их, не жалко?» – спросила Селена, прекрасно понимая, что даже в порванном состоянии высокоранговые одеяния суверена храма Вечного Пути должны стоить немалых денег. Нет. Пожав плечами, Селена спокойно выполнила просьбу. Пространство вокруг остатков одежды исказилось, вслед за чем все внутри него начало стягиваться в маленькую черную точку. Пару секунд спустя от разорванного одеяния суверена храма Вечного Пути не осталось ни следа. Кай же тем временем, используя волю, изменил свое лицо и ауру. «Что теперь?» Посмотрела на него девушка. «Не собираешься просить у меня восстанавливающих препаратов?» «Отнюдь», — покачал головой мужчина. «Они мне мало чем сейчас помогут, поможет только время, да и так даже лучше». Селена недоумевающе наклонила голову, но Кай ничего пояснять не стал. «Это отличная возможность провести ложный прорыв», — подумал он. «Я предельно ослаб, а воля разума достигла необходимого уровня. Теперь нужно лишь найти безопасное место, желательно, войти в особняк в хранилище. Но вот что я попросил бы, так это переместить меня в мой пространственный карман. Девушка прищурилась, оценив защищенность хранилища мужчины, и сказала: «Я сейчас не в лучшей форме. Чтобы сделать все гладко, понадобится время». «Много?» – властно поинтересовался Кай. «Минут 10, может, 15. Тогда приступим». Запрыгнув к Селене на плоский валун, мужчина сел рядом с ней. Он уже приготовился ослабить сопротивление воли для Сильфы, как вдруг пространство пошло рябью, и с небес прозвучал громогласный голос: «Добро пожаловать на великую дорогу претендентов. Ее формирование наконец завершилось, и пора начать первый этап. В нем участвуют все претенденты и кандидаты, достигшие истинного мастерства. Смертные же на время сценария будут находиться в стазисе внутри специального измерения. Их судьбу решите вы. Вашей главной задачей является завершение всех 4 этапов и накопление особой валюты, Ари. Вы можете проходить этапы в одиночку или в группе, но покинуть великую дорогу претендентов сможет лишь та фракция, представители которой заработают наибольшее количество Ари. Кроме того, победители получат временный доступ к первому уровню пагоды Небесного Возвышения, грандиозной тренировочной площадке, созданной самим создателем боевых искусств, а набравшие наибольшее количество ри-претенденты победившей фракции вовсе смогут попасть на второй уровень пагоды. Что же до проигравших, то, даже пережив все испытания, они все равно станут собственностью пагоды и уже никогда не смогут покинуть это измерение. Если вы еще не поняли, миров испытаний больше нет. В течение нескольких следующих дней их функция будет окончательно завершена, а вы станете больше не нужны. Более детальные правила вы получите в ближайшее время. Удачи не стать урожаем. Внимание! Получено сообщение. Основные правила Великой Дороги Претендентов. 1. Вы должны выполнять персональные задания, иначе умрете. 2. Вы можете объединиться в группу с неограниченным количеством воинов. В таком случае персональные задания станут групповыми. Сформировать группу можно через специальный интерфейс личного профиля. Лидером группы по умолчанию является тот, кто ее и сформировал. Лидер группы может передать свой пост другому члену группы. Лидер группы может приглашать новых членов, исключать их, а также давать аналогичные права другим членам группы. Они не смогут исключить лидера. 3. Меньшая группа может влиться в большую всем составом, если ее лидер получит такое предложение. После объединения лидер меньшей группы теряет свой статус лидера. 4. Вы можете покинуть группу при желании. 5. Вы можете единожды покинуть указанную в личном профиле фракцию, кроме 4 этапа. 6. Вы можете принять приглашение в любую фракцию, если не состоите ни в одной из них. 7. Вы можете пригласить в свою фракцию новых воинов, если обладаете подходящим для этого статусом, не более 1000 приглашений на всю фракцию. 8. Вы можете тратить заработанные ари в конце каждого этапа, покупая такие вещи, как божественные предметы, безранговые артефакты, божественные дары, сильные линии крови, частицы стихийного тела и стихийной души, ускоряющие восстановление души ресурсы, божественные ягоды и многое другое. Трата не изменит счетчик заработанных фракций ари. 9. В конце каждого этапа вы можете обменять руны на ари по курсу 201, для чего необходимо усилиться этими рунами и влить силу в специальный инструмент. Полученные таким образом ари в общий зачет не идут. 10. Вы можете передавать ари другим членам группы. Это не изменит счетчик заработанных фракций ари. 11. Вы можете забрать ари и руны убитого вами воина. 12. Все кандидаты получат временные накопители рун. 13. На каждом этапе Великой Дороги претендентов действуют свои условия. 14. Погибшие и их имущество, кроме ари и рун, является собственностью пагоды Небесного Возвышения. 15. Фракция, заработавшая наибольшее число ари, станет победителем. 16. Любые новообразованные на Великой Дороге претендентов фракции не будут учитываться в личном профиле. 17. Фракции считаются целостная организация, обладающая названием, общей сутью, четкой структурой и как минимум 10 членами. Подчиненные ей фракции и сторонние персоны не являются частью этой фракции. Личный профиль. Имя. Кай Эрнхард. Статус. Претендент. Фракция. Храм Вечного Пути. Суверен. Империя Вечного Пути. Император. Группа. Нет. Ари. 0. Внимание. Вы не можете быть представителем одновременно нескольких фракций. Выберите ту, которую желаете представлять. В ином случае выбор будет сделан случайным образом. Осталось времени. 10 секунд. Прочитав последнее сообщение, Кай неожиданно замер, а на его лице застыла маска ожесточенности. Храм Вечного Пути управлял Империей Вечного Пути, но никогда не был ее частью. Они являлись сюзереном и вассалом друг для друга. Разумеется, Кай не мог не выбрать храм, что был основной организацией и попросту его домом. Однако это означало, что он должен бросить всю империю, более 30% населения миров испытаний, которую также обещал защищать. От поставленного перед ним выбора мужчине хотелось скрежетать зубами и сжимать кулаки до хруста, но, как и прежде, его самообладание превосходило любые эмоции. Кай продолжал сохранять хладнокровие и незыблемость. Осталось времени. 1 секунда. Выбор принят. Ваша фракция. Храм Вечного Пути. Возможно, у меня еще будет шанс сохранить империю, мрачно подумал он, переводя взгляд на последнее системное уведомление. Внимание! На время первого этапа все существа будут ограничены пиком ступени заклинателя. До завершения первого этапа осталось 40 часов. Всеобщее задание. Убивайте других участников Великой Дороги Претендентов. За каждого убитого вы получите по 5 ари, а также все их ари. Задание действует в течение всех 4 этапов. Личные и групповые задания будут розданы позже. Мгновение спустя Кай ощутил, как незримые оковы окружают его тело и душу, временно понижая их мощь до пиковой стадии заклинателя. Как мастер 7 великих звезд, в этом состоянии Кай, не будь он ослаблен, мог бы использовать лишь техники низкого качества императорского ранга, а параметры тела, полученные им от священных кар небес и техники двойного прорыва тела и души, никак не учитывались бы. Вот всему и объяснение, произнес он, повернувшись к Селине. Девушка отвлеклась от системных сообщений и взглянула на Кая. Недолго думая, она предложила. «Группа, можно», — согласился мужчина. «Внимание! Вы пригласили Селену фон Эверштейн, нет фракций, в свою группу. Запрос принят. Группа Кая Эрнхарда сформирована. Вы лидер группы. Число участников. 2. Отныне все персональные задания переходят в разряд групповых. Нет фракций», — заметил он. «А как же темный храм? Нас сложно назвать полноценной организацией», — уклончиво ответила Сильфа. «Понятно. Так информация об их малой численности и отсутствии конкретной структуры все же верна», — вспомнил Кай доклады разведки. «Это скорее просто группа сторонников Рю, нежели настоящая организация. Вернемся к...» — начал было он, но резко прервался. Перед ним и Селеной вмиг появилось двое воинов в одеждах неизвестной фракции. Усиленные техниками, они практически обрушили свои копья на парочку, как вдруг резко замерли, буквально увязнув в самом пространстве. «Все же показали себя», — самодовольно хмыкнула Сильфа. Тот случай, когда глупость и жадность взяли верх, осмотрел Кай парочку мастеров 6 звезд, что так и не смогли верно оценить силу девушки. Разумеется, Кай с Селеной ощутили обоих еще несколько минут назад, как только те приблизились, но не сговариваясь притворились, что ничего не заметили. «Чего ждешь?» — спросил он у Сильфы, пока оба напавших отчаянно брыкались, пытаясь вырваться из ее пространственной ловушки. Селена же медленно сжимала их, словно наслаждаясь собственным превосходством. Услышав вопрос и пожав плечами, девушка все же вбила воинов в землю и усилила гравитационное давление, моментально превратив их в кровавую кашу. «Теперь давай вернемся к переносу в мое хранилище», — напомнил Кай. «Хорошо, но сперва я не отказалась бы от приглашения в храм Вечного Пути», — несколько нагловато и требовательно заявила девушка. «Уверена, после разгрома культа у вас больше всего шансов стать победителями. Обычно просьбы не так озвучивают», — прищурился воин. «Мне встать на колени и начать молить?» — съязвила раздраженная Сильфа. «Разве мы уже не действуем заодно? Мне нужно только временное членство. Все равно ты сейчас ничего не можешь без меня. Кажется, убийство этих идиотов дало кому-то необоснованно много самоуверенности», — тихо, но при этом грозно и подавляюще произнес мужчина, опустив жесткий взгляд на девушку. И пусть сейчас Кай был в разы слабее ее, возникшая вокруг него аура власти и могущества моментально сбила с Селены почти всю спесь. «Я спасла твою жизнь», — попыталась оправдаться она. «Я тоже защитил тебя», — жутким угрожающим тоном сказал Кай, усилив психологическое давление. «От Сазарыка, если еще не забыла». Селена застыла с открытым ртом, но в итоге так и не нашла, что ответить. Вздохнув, она произнесла: «Прошу прощения за грубость», — слегка опустила она голову. «Я лишь хотела попросить на время 4 этапов вступить в храм Вечного Пути, раз мы планируем действовать вместе. Постараюсь впредь лучше контролировать эмоции. Надеюсь на это, покровительственно кивнул Кай, вновь вернув невозмутимость. Впрочем, у тебя и так неплохо получается. Как давно ты достигла этого уровня? Всего 2 года назад, 3, 5, вполне ожидаемо, что ты, которая всегда была в тени более талантливой младшей сестры и раньше могла только мечтать о силе мастера 7 великих звезд, легко и быстро возгордишься в такой ситуации, проанализировал мужчина. Особенно когда перед тобой сидит тот, кто еще недавно почти на равных бился с самим Сазарыком, а сейчас не способен одолеть даже парочку 6-звездных мастеров, и при этом является убийцей твоих близких. Я бы совсем не удивился, продолжай ты и дальше наглеть, но тебе все-таки хватило самообладания остановиться вовремя. Неплохо, похвалил ее Кай. Я не могла так продолжать. Я верна господину Рю и его приказам. Сомневаюсь, что дело только в этом. Ты когда-то была захвачена холодом пустоты, верно? Спросил мужчина. Откуда ты узнал? Со мной однажды тоже это произошло. И как долго? С пика закалки души до начала ступени элементалиста. Что? Но как ты смог излечиться, если он так долго укреплялся в душе? Не справилась она с удивлением. Даже мне после жизни с холодом пустоты в течение всего нескольких лет понадобилась помощь безрангового артефакта гамма-класса, ради применения которого отцу пришлось пожертвовать почти всей личной свободой и даже согласиться отправиться в Инсулой для управления 8-м отделением. Был, конечно, еще вариант через освоение жара пустоты, но он ни за что не подверг бы мою жизнь такому риску. Вот как, слегка усмехнувшись, зажег Кай слабенький зеленый огонек. Кроме того, кажется, ты забыла, что я развиваюсь намного быстрее других, так что это был не такой уж и долгий период. Ладно, я позволю тебе присоединиться. Займемся делом. Внимание! Вы пригласили Селену фон Эверштейн в свою фракцию, Храм Вечного Пути. Запрос принят. Осталось приглашений. 998. Кто-то еще потратил приглашение, заметил Кай. Надеюсь, с остальными все в порядке. 15 минут спустя он и Селена переместились в его пространственный карман, очутившись прямо перед роскошным особняком, подарком Савана. Защитные системы мгновенно активировались, обнаружив несанкционированное проникновение, но Кай сразу же отменил тревогу через духовную связь. Внеся ауру девушки в базу данных, он переключил массивы обратно в режим ожидания. И что теперь? Посмотрела Сильфа на мужчину. Я только что включил маскировку для оставшегося снаружи шара, поэтому можем отдохнуть здесь. Кай отвел Селену в комнату для медитаций, после чего сам направился вглубь особняка, в его сокровищницу. Первым делом мужчина, конечно же, взял себе временное оружие, масштабируемые клинки средины божественного ранга. Также он захватил несколько восстанавливающих сил и усиливающих разум настоев, после чего задержал взгляд на одном из ценнейших сокровищ этого места, маленькой голубой вишне, содержащейся внутри прозрачного божественного контейнера с остановленным внутри временем. Амиданабадх Г. Ранг. Небесный. Качество. Пиковое. Особенность. Божественная ягода. Особенность. Усиливает существо на фундаментальном физическом уровне посредством предельного усовершенствования всех 5 шаблонов. Повышает каждый физический параметр на 50 тысяч единиц. Особенность. Насыщает плоть существа океанами энергии, повышая его количественную закалку на 7 ви. Особенность. Усиливает тело существа всеми стихиями, кроме высших, подобно множеству лучших 7-томных техник, но без ограничения по времени, необходимости самостоятельной поддержки и взаимоисключающих конфликтов. Усиление происходит 25 ю из 36 возможных способов, специализации зарезервированной воли, каждый из которых повышает физические характеристики на 350 от максимального ограничения усиления для звездных императоров, 30 тысяч единиц. Суммарное усиление равно 2625 ви. Особенность. Укрепляет божественную оболочку, повышает ее устойчивость к повреждениям. Особенность. Формирует основу божественного тела безграничного. Вид. Гуманоид. Тип. Углеродная форма жизни. Класс. Альфа. Ограничение. Возможно лишь разовое применение. Ограничение. Только для звездных императоров. Конечно же, это была одна из 3 божественных ягод, добытых храмом Вечного Пути в древнем городе Ферокса под останками Небесного Древа. Что же до остальных 2, то они оказались гораздо менее ценными и уже давно были использованы. Одну съел Кай, полностью реализовав 2 шаблона и тем самым повысив параметры на 20 тысяч единиц, а вторую такую же использовала Лилит. Приоритет получила именно она, потому что описание той ягоды гласило о восстановлении утраченного времени жизни. Увы, вернуть девушке удалось лишь 5000 лет, слишком серьезные повреждения оставляла используемая ею сила прародителя фениксов. Перед выходом из сокровищницы Кай бросил взгляд на замороженного в прозрачной капсуле Зеро, готового слиться с ним с любой момент. Не против имитирующего Кайла, не против разбирающегося в душах Сазарыка его нельзя было использовать, но на великой дороге претендентов сей клон еще мог пригодиться Каю. Интересно, а что стало с остальными? Задумался он о судьбе двойников. Они ведь даже полноценными живыми существами считаться не могут. Судя по сохранившейся духовной связи, они еще целы, но находятся где-то очень далеко. Правда, не пойму, в стазисе со смертными или все-таки на великой дороге претендентов. И что будет, если я пробужу этого Зеро? Решив оставить сей вопрос пока открытым, Кай наконец покинул сокровищницу и занял главную комнату для медитаций, в центре которой располагался яркий 7-метровый солнечный кристалл, тот самый, из которого Кай черпал энергию в двух последних боях. Плотность энергии рядом с кристаллом была такова, что даже будь Кай на пике могущества, то все равно ощущал бы себя не сильнее пикового заклинателя. Усевшись неподалеку от него, мужчина активировал генератор зоны исключений, который, к счастью, работал даже в условиях великой дороги претендентов. Правда, как оказалось, область, в которой снимались ограничения, теперь достигала не более пары метров в диаметре. Так или иначе, Каю этого было вполне достаточно, чтобы начать подготовку к ложному прорыву. Пришла пора стать мастером 8 звезд. Глава 13. Вознесенный. Прежде чем приступить к ложному прорыву, Каю требовалось сделать две вещи. Во-первых, он должен был запрограммировать ментальный слой оболочки души на пробуждение в нужный момент и последующий удар по оковам. К счастью, к этому он готовился все последние 16 лет, множество раз экспериментируя с душой и создавая наиболее подходящую методику. Если же учитывать еще и тренировки клонов в Пуве, а также самостоятельную волю души, что не была необходимой, но сильно упрощала задачу, то на данный момент у Кая имелся просто гигантский опыт в программировании своего ментального слоя. Мужчина ни на йоту не сомневался в том, что в нужный момент разум его оболочки души пробудится и ударит по искре. Во-вторых, конечно же, Кай должен был восстановить ныне ослабевшую волю разума, дабы гарантировать углубление трещины после удара по оковам искры. Для этого он и взял из сокровищницы настой, усиливающий ментальный слой души. Обеими задачами он занимался одновременно, попутно стараясь не позволять телу и другим слоям души восстанавливаться. В итоге, потратив целых 8 часов на подготовку, Кай наконец мог приступить к ложному прорыву. Его воля разума достигла пика, ментальный слой был запрограммирован силой воли искры, а сама искра, тело и оставшаяся часть души ослабли до минимума. Снова убедившись, что все готово, блуждающий на границе сознания мужчина из последних сил изъявил свою жажду стать сильнее. Его искра тотчас уловила этот сигнал и, убедившись в том, что все условия подготовки выполнены и фактически душа готова к прорыву, дала ответный. Оковы ослабли, а оболочка души попыталась начать переход на ступень Звездного Императора, но так ничего и не сделала. Предельное истощение на корню зарубило весь процесс. Путы искры, а также связь тела и оболочки души стали стремительно слабеть. Умирая, Кай потерял сознание. Теперь все оставалось за его ментальным слоем. Посреди бескрайнего ничто, где не было ни пространства, ни времени, ни света, ни тьмы, ни личности, ни эмоций, ни даже мыслей, повис пустой наблюдатель, переполненный безудержным желанием жить. Его медленно тянуло в неизвестность, грозящую покрыть слоем оков, но нечто все еще удерживало наблюдателя на прежнем месте. Внезапный удар сотряс сознание искры, и бесчисленные яркие чувства захлестнули его, ошеломляя и выводя из равновесия. Связь с телом и душой восстанавливалась, что означало лишь одно. Запрограммированный ментальный слой души смог пробудиться и ударом воли углубить трещину на оковах искры. Ложный прорыв завершился успехом. Валяясь на полу в позе младенца, Кай на миг приоткрыл глаза, после чего вновь провалился в беспамятство. В этом состоянии он пробыл около 3 часов, когда все же набрал достаточно сил, чтобы очнуться. Воспользовавшись еще одним настоем, мужчина наконец стал приходить в себя. Разумеется, после вторичного раскрытия заимствующего пламени он все еще оставался жутко слаб, и о применении воинских сил не шло и речи, но теперь Кай хотя бы мог нормально мыслить и передвигаться. Внимание! Получено групповое задание. Захватите и удерживайте открывшиеся в вашей локации рунные гейзеры. Группы персоны, что останутся без гейзеров к концу задания, будут убиты. Осталось времени. 8 часов 47 минут 14 секунд. До завершения первого этапа. 28 часов 47 минут 14 секунд. Ознакомившись с заданием, что длилось уже больше часа, Кай покинул помещение и направился к комнате для медитации Селены. Не обнаружив там девушки, он снова наведался в сокровищницу, после чего воспользовался автономным артефактом, управляющим массивами особняка. Тот мог использоваться через вливание энергии и воли, но мог и просто через сенсорный экран, так как представлял из себя некое подобие электронного планшета. Само собой, развитие технологий храма не обошло стороной и особняк его суверена. Так и не отыскав ауру Селены внутри хранилища, Кай изучил данные о внешнем мире. Там-то девушка и обнаружилась. Кроме того, как оказалось, она смогла сдвинуть пространственный карман Кая и унесла его с прежнего места. «Решила сама заняться заданием?» – спросил он, переместившись наружу через массивы особняка. Ничуть не удивившись появлению Кая, Сильфа ответила: «Не видела смысла ждать». «Так это и есть рунный гейзер?» – задал мужчина риторический вопрос, глядя на трехметровый столб рунного тумана, рядом с которым то и дело формировались полноценные руны. «Это еще маленький», – сказала Селена и кивнула чуть в сторону, на странный вбитый в землю вытянутый камень со светящимися символами на поверхности. Для захвата нужно прикоснуться к нему на несколько минут. Когда сделала так, то узнала, что этот рунный гейзер рассчитан на группы до 10 участников. Было бы нас больше, пришлось бы искать другой или исключать кого-то. Странно, я не вижу тел, осмотрел Кай чистую поляну посреди леса. Неужели еще никто не пытался отобрать у тебя гейзер? Пытались, и немало. Более того, я сама изначально отобрала его у других, поведала девушка. Просто все их тела уже исчезли, не осталось даже крови. Только руны, которые я уже собрала. Понятно. Видимо, эта пагода забрала свою собственность, догадался он. К слову о рунах. Воинам храма Вечного Пути запрещено усиливаться ими из-за их непонятного и вредоносного воздействия на искру и оболочку души. Я знаю. Рюрас сказал, нет, это и так известно всем высокородным членам клана Эверштейн. Как потомки клана Глаз Пустоты, мы знаем, что практически все, кто когда-либо выходил из миров испытаний, быстро теряли свой талант и переставали развиваться. Лишь единицам повезло избежать такой судьбы, но из-за запрета рассказывать о мирах испытаний точную причину выяснить никому снаружи так и не удалось. Однако уже здесь прямые исследования рун показали, что проблема должна крыться именно в них. Кай мысленно кивнул. В архивах Ордена Чистоты и пробудившемся божественном наследии Ашцилы говорилось о том же. Вот почему гении из Центрального мира, мира небожителей и большинства других ближних миров практически никогда не отправлялись в миры испытаний, даже если здесь можно было получить такие невероятные ресурсы, как частицы стихийной души и тела. Это все упрощает. Ладно, здесь я полагаюсь на тебя, а сам пока вернусь в хранилище. Погоди, вдруг окликнула его Сильфа. Что это с тобой было недавно? Почему ты ощущался практически мертвым? И это странная длительная слабость. Надеюсь, ты не собираешься умереть в ближайшее время из-за какого-то проклятия Сазарка или смертельной раны. Попыталась скрыть она свое беспокойство. Не планирую, смягчился Кай. Со мной все в порядке, это просто последствия вторичного раскрытия силы жара пустоты в моем центральном ядре. А что насчет того случая, это был ложный прорыв? Ложный прорыв? Нахмурилась Селена, впервые услышав этот термин. Возможно, скоро поймешь. Вернувшись в особняк, Кай, как ни странно, направился на кухню. Заварив себе один из редчайших в мирах испытаний сортов чая, он присел на диванчик и задумался о том, как распределить дополнительную волю из углубленной трещины. Он размышлял уже давно и далеко не один раз, но вот пришла пора принять решение. По словам Грина, у него будет не больше половины суток на это, после чего воля попросту осядет в теле и душе случайным образом. «Начнем», — наконец решился он, пригубив напиток с чарующим ароматом. Прекрасно ощущая, как его тело насытила более могучая воля, над большей частью которой он мало-помалу терял контроль, Кай начал аккуратно перемещать ее. Само собой, первой целью стал ментальный слой оболочки души, мыслительный отдел, куда он вложил максимальные 3 шага. Следом еще 3 шага воли отправились в воинский слой души. в отдел, отвечающий за познание стихии. Однако усиливал его Кай не комплексно, а выборочно, вынудив эту волю укрепить пространство для законов, дабы оно могло выдерживать информацию на целый уровень выше нормы и лишь относительно немного расшириться ради этой самой информации. На данный момент для Кая это была средина божественного ранга. Конечно, был еще вариант только расширить пространство, что позволило бы познать еще больше элементов, но, как обожаемому законами, Каю это не особо сейчас требовалось. На этом усиление воинского слоя души не закончились, и Кай сконцентрировался на отделах, отвечающих за управление духовными силами и работу с телом. Правда, на этот раз вложил в них не по три, а всего по два шага воли. Над оставшимися четырьмя он размышлял дольше всего, пока наконец не решился направить два шага на увеличение общей стойкости оболочки души к любым духовным воздействиям неразрушительного характера, а еще два на повышение устойчивости мозга к любым ментальным воздействиям. Таким образом, всего за несколько минут предел развития сразу для четырех оценок Кая резко увеличился. Его боевой интеллект и качество познания элементов теперь могли достичь условных 8 больших звезд, а реализация физических сил в бою и реализация духовных сил в бою – 8 средних звезд. Что же до последних выборов Кая, то этим он попросту значительно повысил свою стойкость, пусть напрямую на параметрах мастерских звезд это и не могло отразиться. Ну и, само собой, еще в самом начале на целых два шага возросла сила воли мужчины, сразу достигнув условных 8 средних звезд. В конце концов, все это теперь делало его практически полноценным мастером 8 звезд. Оставалось лишь одно – выгравировать восьмитомники на оболочке души, которую он в том числе ради этого и укрепил. Необходимые же сверхплетения были уже давно готовы, дожидаясь своего часа в безграничной памяти Кая. Разрабатываемые множеством гениальных клонов долгие тысячи лет в Пуве, они определенно не уступали, а то и даже превосходили восьмитомники Кайла. Наслаждаясь прекрасным видом с вершины горы, Изао внимательно изучал свою локацию, попутно поглядывая на соседние, что повисли в пространстве вокруг пагоды. Позади же парня возвышался громадный рунный гейзер, окруженный тремя десятками порабощенных эльфом воинов. Сидя на краю скалы, Изао вдруг ощутил небольшую тяжесть на ногах. Опустив взгляд, он увидел запрыгнувшую к нему на колени черную кошку с тремя хвостами. Выглядела она мило и безобидно, но на самом деле являлась талантливым пиковым тираном, чье дальнейшее развитие было искусственно приостановлено. Зверь обладал сильными ментальными навыками пути разума, а также был безумно быстр даже для своих небольших размеров. Принявшись гладить питомицу, Изао вернулся к размышлениям. Похоже, это конец. Никакой великой дороги претендентов не было в показанных госпожой сценариях будущего. События слишком отклонились от тех вариантов, коих мы должны были придерживаться. Боюсь, задание уже почти провалено. Что я теперь могу сделать? Эверштейны, даже если найду их, все равно не станут работать со мной после всего случившегося. Мантикоры тоже куда-то пропали. И что теперь? Объединиться с Сазарыком? Нет уж, слишком рискованно. Да и не могу я позволить ему убить Кая. В таком случае, остается лишь заняться охотой на членов храма. Вот только опять же, без моих заготовленных кукол и Умбертельда, которые забрала эта чертова пагода, с кем-то вроде Лилит, Шакса и Ашцилы вряд ли выйдет справиться. Есть, конечно, цели и послабее, но эффект будет уже не тот. Многого это не даст. Еще и этот темный храм постоянно мешается. Остается только полагаться на удачу и молиться, чтобы наказание госпожи было не слишком суровым, ведь очень многое здесь оказалось за пределами моих сил. Тень Магнуса, Сазарык, принцы бездны. Снова взглянув на кошку, что перевернулась на спину и наслаждалась ласками, Изао произнес: «К слову, насчет наказаний, нужно ведь еще и его не забыть ликвидировать. Как же ты мог предать госпожу, Чак?» Спустя 6 часов Кай вновь покинул хранилище. Завершив гравировку восьмитомников и восстановив чуть больше сил, он желал поскорее протестировать их. Оказавшись снаружи, мужчина заметил пару тысяч изнывающих от боли окровавленных тел, что, скованные, лежали вокруг рунного гейзера и медленно умирали. На фоне этого побоища вид спокойно медитирующей Селены, на которой не было ни капли крови, казался нереальным и попросту абсурдным. Что-то типа пугало. Поинтересовался Кай, оглядывая поляну. Ага, надоело постоянно отвлекаться на всякую мелочь, не способную даже оценить мою силу, пожала она плечами. Вот и решила оставить эту толпу в качестве предупреждения, а то ведь убитые сразу исчезают. И как успехи? Пока ни одного нападения больше, чем за полтора часа. Неплохо, кивнул мужчина. Есть предложение потренироваться. Зачем? Ты же еще не до конца восстановился, взглянула на Кая Селена, оценив его состояние. Хочу протестировать новые техники и не хочу откладывать это. Ты уверен? Да. Все равно нагрузка не слишком помешает восстановлению сил, так как оно больше на время завязано. Ну ладно, вздохнув, поднялась она. И что конкретно мне нужно сделать? Для начала я опробую боевую технику. Сформируй защиту и приготовься к удару. Я не буду вкладывать много сил, сама понимаешь, но недооценивать урон сильно не советую. Выложись на полную. Скептически нахмурившись, Сильфа создала перед собой толстую ледяную стену холода пустоты. Кай же вынул из ножен запасные клинки и направил энергию к оболочке души. Сила быстро заструилась по выгравированным узорам одного из сверхплетений, вмиг активируя все его базовые части. Каждая из них сама по себе уже являлась сложнейшей семитомной техникой и имела собственную задачу. Всего же их было ровно 7. Рассечение, формирование огромной разрубающей мощи на основе пути меча, нейтрализация, обращение вспять, усиление и защиты цели на основе сияния пустоты, а также ослабление, замедление и наделение хрупкостью на основе янды холода пустоты, терзание, причинение максимальной боли силами пути разума и пути души, разделение, отделение клеток друг от друга и их дальнейшее уничтожение на основе пути крови, разрыв, формирование бесчисленного количества кратковременных разрывов пространства, стремящихся уничтожить любую материю, а также ограниченный сдвиг пространства для меча с целью частичного игнорирования вражеской брони и прочей защиты, расщепление, разрушение межмолекулярных, межатомных и межъядерных связей силами пути света и жара пустоты, а также связи между частицами незримой материи, из которой состоят астральные тела, оболочки души и тому подобное, силами пути души, разрушение, уничтожение связи между частицами энергии и даже отдельными струнами на основе концепции инь. Каждая из этих техник уже сама по себе обладала невероятной мощью и потенциалом, но все вместе они не просто дополняли друг друга, но и многократно усиливали. 7 базовых частей сверхплетения были сильны, однако благодаря узорам, соединяющим их, становились еще сильнее. Все это и была техника распада, первый восьмитомник Кая. Сблизившись с Селеной, он резко взмахнул клинком, покрывшимся бездонной чернотой. Оружие столкнулось с ледяной стеной и легко прошло сквозь нее, словно та была не более чем иллюзией. Шокированная Селена едва успела отшатнуться, но атака все равно задела ее. Фактически проигнорировав усиленный покров Сильфы, кончик клинка Кая почти на сантиметр вонзился в ее плечо, достигнув астрального тела. Приглушенно вскрикнув от боли, Селена наконец разорвала дистанцию. «Это было глупо с твоей стороны», — строго заметил Кай, деактивируя технику. «Ты мог бы просто ударить по стене, а не метить в меня», — прошипела девушка, припав на одно колено и схватившись за рану. Сильфа дрожала, впервые в жизни испытав такую боль. Пусть Кай и рассеял свою силу, оставшуюся в ее ране, повышение чувствительности к духовной и физической боли он так легко отменить не мог. «Хочешь меня во всем обвинить?» — холодно спросил он. «Я же предупреждал, что не стоит недооценивать ее урон, но ты все равно это сделала. Я вложила в эту стену приличное количество сил. Далеко не каждый мастер 7 звезд смог бы даже поцарапать ее. Приличное количество сил не равно максимум сил. Более того, ты практически полностью пренебрегла собственной защитой, понадеявшись лишь на одну стену. Я не ощущала особой силы от меча, как и опасности. Верно, потому что я как можно лучше замаскировал их. В итоге ты доверилась своему восприятию, а не моим словам. Глупо, очень глупо, покачал Кай головой. Так или иначе, раз это все равно произошло, то позволь исцелить тебя. Заодно и новую лечебную технику проверю. Морщись и бледнее от боли, Селена все-таки согласилась и подошла к Каю. На этот раз энергия хлынула в другое сверхплетение, состоящее всего из 4 базовых частей. Исцеление тела, максимально эффективное восстановление закаленной плоти силами пути крови, пути света, сияния пустоты, янды собственной крови Кая, насыщенной силой линии крови 9-главой небесной гидры. Исцеление духа, максимально эффективное лечение оболочки души силами пути света, пути души и сияния пустоты, исцеление ментальных повреждений за счет пути разума и исцеление ран астрального тела силами пути души, а также инь и ян, что объединялись и внедрялись в искру, Кошмарная боль при этом подавлялась все той же стихией души, выплескивающую множество энергии души обратно. Продление жизни, заморозка и укрепление отмирающих тканей тела холодом пустоты и ян, а также обезболивание элементами души и разума, разрушение болезни, уничтожение чужеродных частиц законов, остатков техник и прочих вредоносных сил внутри тела пациента силами концепции инь. Вместе же эти четыре могущественные плетения формировали восьмитомную технику возрождения. Стоило Каю активировать ее, как его ладонь начала испускать приятное светло-красноватое свечение. Приложив руку к плечу Селены, он уже через пару секунд убрал ее. Ни от раны, ни от жуткой боли не осталось ни следа. Сильфа с неверием уставилась на свое плечо. «Как это возможно? Что это за техники такие?» «Восьмитомные», — усмехнулся Кай. «Что, но разве?» — вдруг прервалась она, а ее лицо озарилось осознанием. «Не может быть. Так вот что означает ложный прорыв. Ты мастер восьми звезд, а ты неплохо осведомлена. Господин Рю говорил, насколько ты талантлив, но я и не думала, что можно стать вознесенным без его техники безграничного потенциала. Настала очередь Кая удивляться. Ты так говоришь, словно он. Да, господин Рю занимался этим как раз во время последней битвы храма и культа. Вот как, озадаченно вздохнул мужчина. Неожиданно. Ладно, сейчас мне снова нужно передохнуть. Две техники за раз, пока что предел для меня в этом состоянии. Селена кивнула, и Кай вернулся в хранилище. Ну а уже несколько часов спустя он получил новое сообщение. Внимание! Групповое задание завершено. Вы успешно захватили и удержали рунный гейзер. Ваша награда – 20 тысяч ари всей группе. Распределение. По заслугам. Вам начислено. 1 ория – обязательный минимум. Внимание! Получено групповое задание. Доберитесь до указанной области, зоны сбора, в числе первых 20 тысяч участников. На это время убийство других участников вне зоны будет приносить вдвое больше ари.